Ваня идет сводчатыми коридорами. Зовет: «Дядя солдат!» Тишина. Даже эхо не отвечает мальчику. Он останавливается, задумывается, выдергивает из своего пояса цветную шелковинку. Шелковинки-то цветные, а глаза у солдата острые. Он приметит, поймет, кто это тут проходил и ему знак оставил. И он обвязывает шелковинкой камушек, лежащий на песчаном полу коридора. Через несколько шагов повторяет он то же самое. Коридор, которым идет Ваня, кончается тупиком. В тупике три двери. Они полупрозрачны. И на всех трех дверях надписи, выложенные из разноцветных ракушек. Ваня читает: «Дожди облажные». Он заглядывает в дверь и видит: низко-низко спустились тучи. И моросит, моросит дождь. Лужи тускло блестят под тучами. Ваня подходит ко второй двери. На ней надпись: «Дожди проливные». И ничего не разглядеть. Сплошные потоки бегут по прозрачным дверям. Он подходит к третьей двери. На ней надпись: «Дожди грибные». Ваня заглядывает. Весело блестят на солнце косые струи нечастого дождика. Ваня: «Вот куда пойду. Все-таки солнышко». Мальчик открывает дверь и входит в просторную пещеру. В сводах ее широкие окна. В них-то и светит солнце. Под высокими сводами пещеры ходят тучки. Мальчик бежит весело под дождем. Вдруг шевельнулись впереди земля и водоросли. И из-под нее выглядывает красная шапка в белых лоскутках. Ваня останавливается. Из земли вырастает мухомор с него ростом. Ваня: «Недаром говорится, растет как грибы, смотри, какой быстрый». Он поворачивается, чтобы обойти мухомор, но тотчас же перед ним вырастает второй. Он делает шаг назад и едва не падает. Из-под самых его ног вырастает третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и седьмой. Нет мальчику хода. Куда они ступят, из-под земли поднимается ядовитый красноголовый гриб. Смеющаяся зеленая морда квака, мелькнув между мухоморами, мгновенно исчезает. Ваня: «Вот беда какая. Эй, хозяин грибной, гриб-боровик, никогда я вашего брата не обижал. А когда брал, то корешок в земле оставлял, чтобы вы росли, не переводились. Помогите мальчику. Видите, сколько мухоморов на меня одного. Отравят они меня, бедного». И тотчас же Ваня, словно чудом каким, поднимается в воздух. Он вглядывается под ноги и видит, что стоит на шляпке великолепного боровика, что пришел ему на выручку, вырос под ним и поднял вверх. И за красными в белых лоскутках шапками мухоморов Ваня видит второй боровик. Он прыгает прямо на него. Но едва он хочет перепрыгнуть на третий, как мухоморы вырастают вдруг чуть не с дерева. Вырастает и боровик. Ваня прыгает и срывается. Но не успевает упасть на землю. Розовая сыроежка вырастает и подхватывает Ваню на лету. Гул, шум, дрожит земля. Строем вырастают из-под земли подберезовики, за ними подосиновики, не дают пробраться мухоморам к Ване. Он бежит по проходу, что образовался между грибами-защитниками, добегает до двери, кричит: «Спасибо, друзья!» И словно из-под земли отвечают ему негромкие голоса грибов-друзей: «На здоровье!» Квак грозит боровикам кулаками. Снова бежит Ваня по коридору. Обвязывает цветными шелковинками то раковину, то камень, то выступ на стене. Мелькает за поворотом квак. Он указывает на мальчика кому-то невидимому. Раздается негромкий двойной свист. Ваня оглядывается и видит, что за ним вдогонку мчатся две рыбы. Они останавливаются прямо перед Ваней. глядя на него своими круглыми глазами, и, вильнув хвостами, вдруг поворачиваются, уносят обратно. Ваня идет дальше. Вдруг снова позади раздается двойной негромкий свист. Но теперь к нему прибавился низкий, дрожащий, тревожный трубный рев. Мальчик оглядывается и бросается бежать со всех ног. Две рыбки мчатся за ним в погоню и ведут за собой огромную акулу. Вот, вот, сейчас, сейчас нагонят они мальчика. Ваня бросается ничком на песчаный пол коридора. Преследователи с разгона пролетают мимо. А мальчик вскакивает и мчится в обратном направлении. Сворачивает в одну из раскрытых дверей. Попадает в новый коридор, во всем похожий на прежний. Снова раздается за его спиной двойной свист, трубный рев. Акула и ее лоцманы напали на след.